Надо положить их еще 25 патронов. Что же я за всех покойников отвечать должен? Егор обретал уверенность, поднял глаза на следователя. На Кузьму упорно не смотрел. Забыл, наверное, в кармане, и все. А где он пятый-то? Егор кивнул на патроны. Следователь прошелся по комнате, закурил. Егор отдыхал от великого напряжения. Его вовсе и не было пятого-то, думал он. Ах, сволочи! Чуток не влопался. За спиной Егора следователь поманил Кузьму, вышли в сенцы. «Отпустим его», — негромко заговорил он. «Сделаем вид, что все кончилось. Потом продолжим следствие». «Я думаю, это все-таки он. Мало мы слишком знаем. Думать одно, а... Пойдем. Извинись для Близиру. Надо успокоить его». «Нет уж, сам извиняйся». Вошли в избу. «У меня один вопрос к тебе», — как ни в чем не бывало, добродушно заговорил следователь. «Не знаешь, у Горячего не было врагов среди охотников с гор?» Егор не сразу ответил. Молчал, думал. «Подвох какой?» «Не знаю, может, в тайге встречались?» «Ну, ладно». Легко примирился следователь. «Иди, извини нас». Егор спокойно поднялся, медленно пошел к выходу. В дверях излишне низко склонил голову, чтобы не удариться о притолку. «Ослаб», — подумал он, спускаясь с высокого сельсоветского крыльца. Ноги дрожали. «Ослаб совсем». «Где председатель-то твой?» — спросил приезжий. «Позови, я ему передам, а то еще заортачится». Кузьма нашел Елизара в соседней избе. «Пошли, с тобой поговорить хотят». «Про чё?» — испугался Елизар. «Скажут». Елизар подозрительно посмотрел на Кузьму, пошел неохотно. «Собери в субботу на сходку всех нелишенцев», — заговорил сразу приезжий. Но Елизар перебил. «В субботу баня. Черт их вытянет. Ну, воскресенье. Так. Будут тебя переизбирать». «Понимаю». Елизар нисколько не удивился. «Его, да?» — показал на Кузьму. «А мне какое место? Дело покажет. Я только передаю. В общем, приедут к вам два товарища из УКОМа. Встретите». Шел Егор из сельсовета и упорно думал, почему сразу вызвали его. Все сделано было аккуратно. В чем же дело? В чем дело? И вдруг пришла догадка. Проболтался в бреду. Когда бредил, наверное, поминал Яшу. А эта учительша слышала, тварь глазастая. Ее нарочно подослали. Он завернул к своим. «Эк, тебя перевернула», — заметила мать. «Не рано поднялся-то?» «Ничего, где отец?» «Ушел куда-то, не знаю». Михайловна опять принялась месить тесто. Егор сел на припечек, закурил. Стало отчего-то тоскливо. Пусто было в родительском доме. «Не хворает парнишка-то?» — спросила мать. «Нет пока». В Авдотье Холманской запоносила девчонка. Говорят, по ветре ходит. «Если прохватит, поите черемуховым отваром. У Маньки-то нет, наверное, черемухи. Пусть придет, я дам». «Кондрат бывает здесь?» «Редко. Свеклы, она здесь зашли, посидели. Не любит наш ее чего-то. Зря. Баба хорошая, работящая». «Он всех их не любит». Егор бросил в шайку недокуренную папироску, поднялся. «Не придет скоро, однако». «Он не загулял?» «Нет, вроде. А там бес его знает». На крыльце заскрипели знакомые шаги. Зашуршал по валенкам березовый веник. «Вон он, идет». Емельян Спиридонович вошел раскрасневшийся с мороза. Долго раздевался, кряхтел. «Мороз язвить об душу, до костей пробирает». «Скотине давала?» «Давала», — откликнулась Михайловна. «Сейчас поболе давать надо. Такой навалился, черти что! Воробьи падают». «Поправился?» — обратился к сыну. «Поправился. Заходил к тебе раза два. Думали, уж каюк пришел. «А чего училка около тебя сидела?» Егор нахмурился, полез за кисетом. «Пойдем в горницу, поговорить хочу». Отец искоса вопросительно глянул на сына, прошел в горницу.